Мы ее маринуем, ухмыльнулся Виктор, отпивая разбавленный гранатовый сок. Пускай вся изведется, поймет, что не так уж она нам и нужна. Вот только она нужна, заметил мужчина. Но она ведь об этом не знает, ответил ему внук. Не мне тебя учить переговорам, и уж тем более таким. Пыткам и ломанию воли, назвал вещи своими именами Лаенел. Надеюсь, что до этого не дойдет, слегка скривился Виктор. Если дойдет, нам может понадобиться много времени, сообщил опытный человек. Она явно не в себе, а ты еще и говорил, что она фанатично предана своему хозяину. Думаю, на этом и можно сыграть, задумчиво ответил юноша, покатывая скорее уж подкрашенную воду в своем бокале. Возможно, что она в него влюблена. Хочешь использовать карту обиженной женщины, сообразил Лаенел. Ну а кто нам мешает попробовать? Виктор пожал плечами. И ты забыл, что теперь у вас есть маг в помощниках. Я ведь элементарно могу стирать ей память после неправильных вопросов. Хм, да, моя вина, мерил все привычными рамками. Кивнул мужчина, чья очередь задумываться пришла. Тогда дело и вправду должно пойти веселее, если можно использовать это слово в данной ситуации. У нас одно ограничение. Она должна иметь презентабельный вид, напомнил внук. Я займусь чем-нибудь, что позволит ее контролировать, но лучше будет, если она все сделает по своей воле. Если бы ты ее видел, понял бы, что с презентабельностью у нее с самого начала проблемы были, усмехнулся Лаенел. Тогда, когда будем начинать, сперва я сам с ней побеседую. Виктор принял решение, над которым долго думал. Он привычно хотел продолжать оставаться за кулисами, не встречаясь с невольными гостями их бункера. Но с Беллатрисой Лестриндж требовалось побеседовать самому, она была предпоследним кирпичиком в его финальном плане, что требовало ручного контроля. «С чего это ты решил изменить своему правилу?» – удивился такому повороту мужчина. «Мог бы и на камерах все увидеть. Она слишком важна для моего плана», – честно ответил Виктор. «Да и я хочу оценить ее состояние, может удастся просто договориться. Вот уж сомневаюсь». Недоверчиво проворчал Лаенел. Она первые дни чуть не зубами и ногтями пыталась дверь взломать, но сейчас ведь остыла, сейчас она будто в апатии, согласился мужчина, но пищу принимает, вот только все остальное время тупо лежит, уставившись в стену, а у нее много развлечений в камере, удивился Виктор. И апатия, это даже хорошо, хоть выслушает. В камеру к пленнице Виктор отправился на следующий день после приезда, дабы максимально подготовиться к будущей попытке вербовки безумного фанатика. Во всяком случае, он предполагал, что Белла будет безумна. Последний раз взглянув на монитор, отображавший происходящее в камере, Виктор еще раз проверил свою маскировку и решительно двинулся к двери. Он хоть и шел на личный контакт, но что-то его удержало от представления в истинном облике. Возможно, остатки инстинкта самосохранения. Зайдя внутрь камеры, он трансфигурировал себе стул, присел на него и обратился к старающейся не показать свой интерес пленнице. «Беллатриса Лестриндж, урожденная Блэк, какая радость видеть вас. Конечно, я бы предпочел встретиться с вами при других обстоятельствах, но все вышло как вышло». Лежащая на койке женщина старательно делала вид, что игнорирует его. Вот только после стольких лет в Азкабане она явно разучилась контролировать свое тело должным образом, и малейшие движения выдавали настроение хозяйки с головой. Подождав пару минут в тишине и не дождавшись ответа, Виктор продолжил. «Простите, что долго не заходил к вам, но я был чрезвычайно занят, работа, забота и прочее». Он развел руками в слегка развязной манере, показывая, что не сильно и спешил. «Да и не мог ведь я зайти к вам без повода». После этих слов Беллатриса напряглась, явно заинтересовавшаяся его словами, и, серьезно подумав, «я этот повод нашел». Когтевранец добавил еще один намек на ее малую значимость. «Не желаете узнать какой?» Через пару минут молчания голос Виктора стал куда менее ласков. «Миссис Лестриндж, если вы думаете, что ваше общество мне настолько приятно, что я готов тратить на вас свое недешевое время просто так, вы глубоко заблуждаетесь». Не дождавшись внятной реакции в течение 10 секунд, юноша взмахнул левой рукой и женщину скрутило от пронзившего тело электрического разряда. «Понимаю, это не столь любимый вами Круциатус, но дает нужную реакцию». Улыбнулся он в лицо взбешенной Беллатрисы, когда она вернула себе контроль над телом и вскочила с кровати. «Да и видя, к чему приводит использование Круциатуса, я предпочитаю его не применять. Что тебе нужно?» Прорычала женщина, челюсти которой еще с трудом двигались. «Вот, уже лучше». Виктор довольно кивнул, не обращая внимания на ненависть во взгляде Беллатрисы. «Может быть, вы хотите есть? Мы могли бы все обсудить за обедом». «Не хочу я есть», – прошипела женщина, очевидно, не совсем честно отвечая на предложение. «Что тебе от меня нужно? Ну, раз вы есть не хотите, пожалуй, и я повременю», – кивнул юноша, отчетливо показывая свое разочарование и игнорируя настроение гостей. «А нужен мне от вас сущий пустячок, небольшой предмет из вашего сейфа в банке Гринготс». «Что?» – ошеломленно переспросила женщина, очевидно понимая, о чем идет речь. «Там нет ничего ценного, кроме золота и памятных вещей. Не стоит опускаться до банального вранья, миссис Лестриндж», – отмахнулся Виктор, специально называя ее по фамилии нелюбимого мужа. «Я прекрасно знаю, что в сейфе вашей новой семьи хранится чаша Пенелопы Пуффендуй, которую вы поместили туда еще до своего заточения в Азкабан, по просьбе своего хозяина. Даже если бы чаша там и была, я бы никогда не предала своего лорда», — с безумными нотками в голосе заявила Беллатриса. «В другой ситуации, я бы назвал это похвальной преданностью», — огорченно сказал Виктор. «Вот только эта преданность не вассала, а раба. И право слова, последний, кто заслуживает хоть какой-то преданности, это Том. Не называй его так», — взвизгнула женщина, попытавшись кинуться на юношу. Вот только невидимые кандалы удержали ее на достаточном расстоянии от ухмыляющегося когтевранца. Судя по растерянному ее виду, она и не догадывалась об их наличии. «Что это? Почему я не могу двигаться?» «О, вы можете», — ответил ей довольный Виктор. «Вы только не можете подходить ко мне или покидать свою камеру, а так вы вольны свободно передвигаться. На самом деле, эти стены нужны только для вашего комфорта, надетые на вас кандалы удерживают вас куда надежнее. Это какой-то мощный артефакт», — заметно взбодрилась Беллатриса. «И все для того, чтобы меня удержать, да не особо и мощный». Виктор безмятежно разбил ее иллюзии. «У меня ушло около часа на изготовление этих кандалов». От этих слов только было подскочившее настроение пленницы опять ухнуло в бездну. «А что, да предадите или нет? Этим и плоха преданность раба, что она не заканчивается после предательства со стороны хозяина». «Что?» – неверяще переспросила Белла. «А как вы думаете, я бы узнал о чаше?» – в наглую усмехнулся Виктор. «Или как вы оказались у меня в гостях?» В своей аргументации Виктор решил понадеяться на общее отсутствие критичности в мышлении волшебников, в случае ее гостей еще и усугубленное дюжиной лет в Азкабане, да и влияние его артефактов, с избытком навешанных на пленницу, не стоило сбрасывать со счетов. «Этого не может быть», — прошептала сама себе женщина, но тут же ухватилась за мысль. «Но лорд ведь мог бы сам мне приказать принести чашу. И как бы это выглядело в глазах остальных его рабов?» Юноша изобразил скептицизм, внутренне ликуя от начала диалога в выгодной диспозиции. «Сам темный лорд передает артефакт основательнице кому-то неизвестному. Темный лорд не обязан отчитываться в своих действиях». Беллатриса хваталась за, как ей казалось, правильную мысль. «Вот он и не стал отчитываться, передав вас мне в качестве ключа», — показно равнодушно кивнул Виктор. «Он хотел передать вашего мужа или деверя, но оба были серьезно ранены и на эту роль не годились». «Значит, он до последнего не хотел со мной расставаться?» — с надеждой в голосе спросила женщина. «Вполне его понимаю, вы куда лучший боец, чем братья Лестринджи», — с усмешкой заметил когтевранец. «Но, когда оба брата выбыли, он, не колеблясь, передал мне вас. Это невозможно, я ведь...» Белла присела на постель, держась за живот, с видом, будто она пропустила удар под дых. «Вы, как и остальные пожиратели, лишь инструмент для вашего хозяина», — откровенно сказал Виктор, стремясь добить ее. «Да, некоторые инструменты полезнее других, или удобнее, или еще чем-то выделяются, но это все еще инструменты. На самом деле, с чашей ему было сложнее расстаться». Беллатриса явно поверила, если не каждому слову юноши, то уж половине точно. Возможно, некоторые из подобных мыслей ее уже посещали, или дело было в чем-то другом, но сейчас она была полностью разбита. Виктор же радовался, что проверить его слова невозможно, ведь врал он отчаянно. Ему бы и в голову не пришло хоть как-то намекать Владимиру, что он подбирается к крестражам. Так что захват Беллы был спланирован с самого начала именно так, чтобы выглядеть случайностью. «А иначе какой смысл клеймить вас?» — Виктор продолжал куражиться. «Клеймят скот или как раз инструменты, обозначая, что это мое». Потерянный взгляд Беллы скользнул на метку, которая за время разговора заметно потускнела, отчего глаза женщины расширились в удивлении. «Да, он отрекся от вас, передав контроль над клеймом мне, соврал юноша, ведь оригинальную метку свели на нет своим действием артефакты, а то, что поглаживала все эти дни пленница, было лишь иллюзией, но мне рабы не нужны, так что, он щелкнул пальцами, и иллюзия пропала, ничего не оставив после себя. Нет, чуть не плача прошептала женщина. «Пожалуй, на сегодня нам стоит прервать наше общение», — сказал Виктор, вставая и развеивая стул. Теперь пленнице надо было дать время повариться в собственных мыслях, да и смотреть, как Белла, раскачиваясь, начинает плакать, ему было физически неприятно. «Я еще зайду к вам, до встречи». Женщина полностью проигнорировала его уход, но он знал, что она слышала каждое его слово. По итогам общения с пленницей Лаенел пригласил внука к себе в кабинет для обсуждения самой беседы и дальнейших действий. «Ну и как ты оцениваешь нашу беседу?» – спросил Виктор у деда, наливая себе в бокал вишневый сок и воду. «На удивление хорошо». Мужчина отсалютовал ему бокалом со скотчем. «Пожалуй, даже не понадобятся грубые методы. Ты будто жалеешь об этом», – усмехнулся внук, усаживаясь в привычное кресло. «Нет, я никогда их не любил». Лаенел отрицательно мотнул головой. «Просто я психологически готовился к ним. Это ведь испытание не только для жертвы, но и для палача. Но все равно ты разочарован», — заметил Виктор. «Когда ты говорил про элитных бойцов Темного Лорда, я представлял кого-то покрепче», — усмехнулся мужчина. «А тут просто не то, чего я ожидал. Ты вроде бы уже сам мог оценить уровень психологической подготовки волшебников. Но это среднестатистические. А тут я надеялся увидеть элиту». Лаенел продолжил гнуть свою линию. «Ты лучше скажи, что будем делать дальше?» — спросил его внук. «Ждать, как само собой разумеющееся», — ответил мужчина. «Зерна сомнений ты уже в ней посадил, так что теперь они прорастут сами. Ну, а если ее размышления уйдут не туда, куда нам надо, сотрешь ей память и начнем сначала. Кстати, нам ведь надо ей что-то пообещать за сотрудничество». Виктор закинул удочку. «И что ты предлагаешь?» — заинтересовался Лаенел. «Как насчет облегчения режима содержания? Ты хочешь ее куда-то перевести?» — догадался мужчина. «Да», — обрадованный его догадливости кивнул внук. «Заодно и рабочее пространство освободится. И какие есть варианты?» «Ну, можно в тот дом, который они штурмовали». Виктор предложил заранее обдуманный вариант. «А у него защита от побега так же хороша, как и от вторжения?» — не удивившись, поинтересовался Лаенел. «От побега ее удержат мои артефакты, а так хоть будем уверены, что ее не отобьют. Она будет нам полезна и после того, как передаст чашу», — удивился мужчина. «Если она примет нашу сторону, безусловно, ее можно будет использовать», — уверенно ответил Виктор. «У меня даже парочка мыслей есть». «Тогда, конечно, предлагай этот домик», — согласился Лаенел. Время для следующей беседы наступило только через 3 дня, когда Виктор отметил нужные изменения в поведении Беллатрисы. Она перестала плакать или разговаривать шепотом сама с собой, заметно взбодрилась и скорее была в приподнято разозленном состоянии. «Что со мной будет, если я передам вам эту проклятую чашу?» — стоило юноше зайти в камеру, сразу спросила она. «Вы меня убьете?» «Нет», — честно ответил Виктор. «Таких планов у меня не было, но и отпустить я вас не могу». «Я понимаю», — кивнула женщина, что-то обдумывая, пока юноша присаживался на трансфигурированный стул. «Но что тогда, мне сидеть в этой клетке до конца дней?» «Ну почему же? Я могу ослабить режим вашего содержания», — улыбнулся Виктор, радуясь началу торга. «Например, перевести вас в тот дом, который вы столь безуспешно штурмовали. Вы сможете перемещаться как по нему, так и по примыкающему саду. Уровень его безопасности вы уже могли оценить, так что это возможный вариант». «Это хороший вариант», — приободрилась Белла, явно не рассчитывая на такое щедрое предложение, ведь это было даже лучше, чем ее жизнь до попадания в плен. «Но у меня будет одна просьба». Женщина просительно и с такой надеждой во взгляде посмотрела на Виктора, что даже его проняло. «КХМ». «Да, конечно, слушаю вас», — прочистив неожиданный комок в горле, ответил он. «Пожалуйста, найдите моего сына». Глава 34. Новые открытия. «Сына?» — внезапно охрипшим голосом переспросил Виктор. «Да, он сейчас по возрасту должен учиться в Хогвартсе», — быстро заговорила Беллатриса. «Наверняка на Слизерине, ну или как Тевране. Не знал, что у вас есть сын», — усмехнулся быстро взявший себя в руки как Тевранец. «Об этом мало кто знал», — призналась женщина. «Слишком велика была бы угроза для него, а сейчас угроза уменьшилась», — заинтересовался юноша. «Если я правильно поняла ваши намерения, Белла прямо взглянула на своего тюремщика. Вскоре угроза сильно уменьшится. Апа, это что, самая верная сторонница Владимира решила его слить? Изумился Виктор, стараясь не подать виду. Но кто тогда отец этого парня, что ему исходит угроза от ее бывшего хозяина? Он уже хотел спросить, не боится ли она, что угроза будет исходить уже от тюремщика, но вовремя себя одернул, дабы не провоцировать лишние размышления женщины. «Я нахожу эту просьбу вполне адекватной, в случае нашего сотрудничества», – кивнул Виктор. «Но как я его найду? У него есть какие-то приметы, у него черные волосы, пронзительные синие глаза», – мечтательно, явно вспоминая, заговорила Беллатриса. «А у сидевшего перед ней юноши окончательно рушились все иллюзии, и он должен быть крайне заметным, выдающимся волшебником». Тут она слегка запнулась и неуверенно сказала, и возможно его имя, Вега. Последние сомнения у Виктора с грохотом рухнули, но вот некоторые моменты его заинтересовали. Вы так уверены, что он стал выдающимся волшебником? Он попытался за скепсисом скрыть свою нервозность. Да, уверенно ответила женщина. Если он выжил, то он просто не мог не стать сверкающей звездой среди тусклых огоньков. Это как-то связано с его отцом, поинтересовался когтевранец. Сам мысленно гадая, откуда могла появиться такая уверенность. Нет, отрицательно мотнула головой Беллатриса, раскидав более-менее приведенные в порядок волосы. Дело в проведенных мной ритуалах и самих обстоятельствах его рождения. Я приложила огромные усилия для того, чтобы он стал сильным, даже пару раз чуть не умерла, а уж не для убийства или, как минимум, замены темного лорда она прикладывала такие усилия, задумался Виктор. Тогда понятна ее готовность к сотрудничеству, и понятно, что многое из прошлого разговора она восприняла именно как вербовку. «И что вы предлагаете мне делать, если я его найду?» – спросил Виктор, предполагая, что она попросит, как минимум, встречи с сыном. «Ничего», – удивила его своим ответом Беллатриса. «Мне важно знать, как он, что снимок встречи я еще не готова, да и ему пока лучше быть подальше от меня». Тут она, будто что-то сообразив, посмотрела на сидящего перед ней. «Возможно, если с поисками в Хогвартсе возникнут проблемы, вам сможет помочь человек, которому я поручила спрятать моего сына. Хаэм, и как его зовут?» Заинтересовался когтевранец, желая знать имя идиота, отправившего ребенка в 30 лет как неработающий детский дом. Альфред Бэггинс обрушила очередное открытие на голову ничего не подозревавшего юноши Белла. «Что ты об этом думаешь?» Спросил Виктор у крепко задумавшегося Лайнела, когда пересказал ему детали разговора со своей биологической матерью. «Я думаю, что Альфред, сволочь такая, использовал меня в темную», – прорычал мужчина. «Ну, я бы не стал его винить», – заметил юноша. «Как я понял, у него не было особого выбора. Я понимаю, что все от его действий только выиграли», – неожиданно признал Лайнел. «Но мы вроде как приятели, мог бы и прояснить некоторые нюансы. То есть ты считаешь, что он все сделал правильно, кроме того, что не уведомил тебя? Просто не люблю, когда меня используют», ничуть не смущаясь, пожал плечами аристократ. «Даже если это приносит мне пользу, тебе нужен полный контроль», усмехнулся на эти слова Виктор. «Будто тебе не нужен», фыркнул Лайнел. «Ты у нас первый по контролю всех окружающих». После этих слов оба собеседника переглянулись, молча усмехнулись и отсалютовали бокалами друг другу. «Но вообще я спрашивал не только о твоем друге, пониженном до приятеля», отпив привычный разведенный водой сок, сказал Виктор. «Что ты думаешь о ситуации с моим происхождением в целом?» «Ну, ее слова многое объясняют». Лайнел отставил свой бокал и начал говорить, четко проговаривая каждое слово, будто стараясь не спугнуть осторожную зверушку. «Я ведь разузнавал о всяческих правилах и особенностях магического развития у детей магов, и уже тогда было понятно, насколько ты выделяешься». Виктор не стал это никак комментировать, ожидая продолжения, которое вскоре и последовало. «Я, конечно, списал это просто на твою уникальность. Ведь и среди обычных людей рождаются гении и таланты». Осторожно, как опытный охотник, подбирался к своей мысли Лайнел. «И только сейчас я осознал, что слишком уж много у тебя талантов для одного человека, даже для мага. Это что-то меняет?» Так же осторожно спросил Виктор. «Для меня ничего», — решительно ответил дед юноши. «Ты по-прежнему мой внук. Ну, тогда и для меня ничего не изменилось». Виктор постарался скрыть свое облегчение, очень уж ему не хотелось перемен в отношениях с человеком, которого он искренне уважал. «И ты правильно делал, что преуменьшал свои силы. также облегченно откинулся на спинку кресла Лайонел, отпив из бокала, в котором весело звякнули полурастаявшие кубики льда. «Не особо-то это у меня получалось», — иронично заметил юноша. «Ты хоть раз показывал свой максимум или хоть половину своих возможностей?» — с усмешкой спросил мужчина. «Ну, в музыке и рунах намекал», — задумчиво произнес Виктор, одновременно припоминая, где и что он демонстрировал. «В принципе, даже его метлы, самые продвинутые из продемонстрированных артефактов, были жалкими поделками на фоне истинных возможностей рун. К ним, как я понял из разных бесед, отношение у магов несколько снисходительное», — справедливо заметил Лайонел. «А я говорю о магических возможностях, чистой силе. Нет, этого точно не показывал», — уверенно ответил юноша, который даже в дуэльном клубе демонстрировал только скорость, да и ту едва наполовину возможностей. Признаваясь самому себе, он своих пределов и сам не знал, потому что никогда к ним не приближался, не имея ни возможности, ни потребности в этом. «Вот об этом я и говорю», — кивнул удовлетворенный ответом Лайонел. «А теперь надо будет скрывать еще и сведения о твоей матери, биологической матери», — автоматически поправил деда Виктор, чем заслужил у того явно довольный блеск в глазах. «В данном случае это не важно», — отмахнулся мужчина. «Важно, чтобы никто не узнал о самом факте. Да уж, представляю реакцию магического мира, если об этом узнают». Юноша даже поежился, нарисовав в своем сознании подобную картину. Он был железно уверен, что помешанные на крови волшебники, даже если они не поддерживают идею чистокровности, сразу влепят ему клеймо. В скором времени ему будет на все это плевать, но пока стоило бы поберечься, хотя бы годик, а лучше два. Но лучше нам обсудить ее готовность к сотрудничеству. Лайонел внезапно решил сменить тему. «А что тут обсуждать?» — удивился внук. «Получаем чашу, я докладываю, что у ее сына все хорошо, после чего переводим ее на режим домашнего ареста. Просто я думаю, что в свете открывшихся обстоятельств она может нам помочь и в других аспектах операции», — с хитрой улыбкой сообщил Лайонел. «Вроде бы мы уже все учли, все спланировали», — засомневался Виктор, на взгляд которого план и так был весьма неплох. «Зачем сейчас все усложнять? Только вот в нем все еще есть одно слабое место», — напомнил мужчина, вставая из кресла и направляясь к бару. «Нагайна», — сообразил когтевранец. «Именно», — кивнул Лайонел, щипцами отправляя себе в бокал три кубика льда. «Мы только теоретически можем предполагать местонахождение змеи, а наша гостья может помочь с этим. И ты предполагаешь заслать ее обратно?» — со скепсисом в голосе спросил Виктор. «Это тоже риск. Если ты боишься, что она может нас предать, то это зря», — отмахнулся Лайонел, наливая в бокал со льдом на два пальца янтарной жидкости. «Она сама предоставила нам заложника, сообщив о сыне. Хм, это волшебники», — напомнил деду внук. «Они могут и не осознавать подобного». «Ну так мы можем и объяснить», — улыбнулся мужчина, садясь обратно в кресло. В начале августа Виктору поступило приглашение от Читы Поттеров на совместное посещение Косого переулка, в чем он сразу узрел руку Айрис. Отказываться от такого щедрого предложения юноша не стал, так что, отъехав от поместья дедушки вместе с сопровождающими, он трансгрессировал прямо на место встречи. «Виктор!» — радостно бросилась ему на шею огненноволосая девушка, ничуть не смущаясь своих родителей и друзей, как только он появился в условленном месте. Гермиона, Джинни, Гарри и Рон даже слегка смутились, обмениваясь приветствиями с когтевранцем, после того как их подруга слезла с шеи высоченного парня. «Мистер Вега», — вступил в разговор Джеймс Поттер, после общего обмена любезностями, — «вам бы не стоило появляться так внезапно, все и так на нервах». Но особого осуждения в его словах не слышалось, скорее просто совет. «А мне нравится его стиль», — громко заявил стоящий неподалеку Сириус, явно не прекращая держать свой сектор. «Тебе вообще все безумства нравятся», — неодобрительно сообщила Лили Поттер. «Зато Виктор хороший», — промурлыкал Айрис, крепко вцепившаяся в руку своего парня, четко показывая всем уровень их отношений. «Куда теперь пойдем? Все же спустилась на землю девушка». «Предлагаю начать по списку», — ответственно заявил Виктор, опережая старших Поттеров. «Тогда в аптеку мистера Малпиппера, остальные магазины можно будет посетить, пока будут собирать наши заказы», — со знанием дела сказала Айрис. Она уже тянула своего парня за руку в сторону одной из заклеенных предупреждениями об известных пожирателях смерти витрины, которые можно было различить только по вывескам. «Наша дочь», — сделала акцент на оба слова Лили Поттер, — «очень ждала вашей встречи». Эти слова она произнесла, когда ее огненноволосая дочь убежала изучать стеллажи, забитые ингредиентами. И предупредительный взгляд мамы его подружки не предвещал Виктору ничего хорошего. «Я никогда ее не обижу, обещаю», — заверил женщину Виктор, опережая долгий этап угроз и предупреждений, который он рассчитывал получить от отца, или, на худой конец, от крестного своей девушки, а получил от матери. «Теперь понятно, у кого тут самые большие коханис в семье», — внутренне усмехнулся юноша. «Ты слышал, что произошло?» Гриффиндорка справедливо усомнилась в осведомленности своего парня, когда он нашел ее среди стеллажей. «Я много чего слышал», — уклончиво ответил юноша, не понимая, о чем речь. «О чем конкретно ты говоришь? Твои предсказания оправдались, у нас новый министр магии», — сообщил Айрис, на всякий случай бросив на него еще один взгляд, наполненный молчаливыми подозрениями. Хотя она каждый раз так поступала, когда Виктор предсказывал будущее, и министром стала Амелия Боунс, как ты и говорил, это просто было очевидно. Привычно пожал плечами когтевранец, тем более после ранения Скримджера. «Ну-ну», видимо, решила не спорить девушка, сосредоточившись на товарах, предлагаемых в аптеке. «Кстати, у нас, похоже, будет новый преподаватель». «Кто?» Виктор изобразил неосведомленность. «Профессор Слизнард. Значит, сбылась мечта Снипа», — добродушно улыбнулся когтевранец. «А чем ты?» – спросила подошедшая вместе с парнями и Джинни Гермиона. «Ну, он ведь хотел стать преподавателем защиты от темных искусств», – Виктор напомнил очевидный факт. «А при чем тут это?» – удивился Гарри. «Ну, насколько я знаю, профессор Слизнард – мастер зельевар, так что очевидно, что он будет преподавать зельеварение». Судя по удивленным лицам всех присутствующих, они думали, что новый профессор будет вести зати. Следовательно, профессор с ней подправится преподавать освободившийся предмет – защиту. «О боже, только не это!» – хором простонали Рон и Гарри, отчего сестры обоих слегка хихикнули. «А что не так?» – изобразил удивление Виктор. «На мой взгляд, он будет самым знающим в этой области преподавателем. Просто наши будущие Авроры не уверены, что смогут сдать ему этот предмет». Айрис продолжила веселиться, зная, что у нее проблем со Снипом точно не возникнет, хоть и не зная одной из главных причин этого. «Какая разница, какие у вас отношения с преподавателем, если сдавать жаба вы будете комиссии», — напомнил повесившим носы парням когтевранец. «А ведь и правда», — встрепенулся Рон, явно только сейчас осознавший эту простую истину. «Даже если Снейп совсем откажется нас учить, мы всегда можем попросить помощи у мистера Поттера или Сириуса». Виктор не смог не обратить внимания, что младший Уизли не назвал последнего Блэка мистером. Похоже, тот был для парней больше старшим приятелем. «А так хоть с большей вероятностью подтянете зельеварение, которое вам тоже нужно», — добавил еще немного меда когтевранец, отчего оба парня расплылись в улыбках. «Спасибо, Виктор, ты прямо сделал наш день». Гарри присоединился к радости своего друга. «Тогда пойдем сразу спросим у моего отца», — обратился он к Рону, после чего оба парня убежали в сторону входа в аптеку, где сейчас находились взрослые. «Не знаю, как Гарри, но Рон в роли Авроры не кажется мне хорошей идеей», — негромко сообщила Джинни. «Почему?» — удивилась Гермиона, хотя, судя по ее не слишком заинтересованному виду, это мог быть и просто вопрос из вежливости. «Уж ты, исполняя за него обязанности старосты, точно знаешь почему», — ехидно сообщила младшая Уизли, на что ее подруга лишь рассеянно кивнула, продолжая изучать содержимое аптечных стендов. После аптеки компания разделилась, и Виктор с Айрис присоединились к мистеру и миссис Уизли в походе в книжный магазин. Джин недолго не могла решить, куда ей идти, пока мать не напомнила ей, что мантия у нее есть, значит, пойдет Флориш и Блот с ними. Оставшаяся часть компании отправилась к мадам Малкин, откуда когтевранец рассчитывал получить забавную историю встречи кузена и кузины Блэк, ведь там как раз должны были быть Малфой, без сидящего в Азкабане Люциуса. Главу семейства они потеряли во время штурма подставного поместья, когда Авроры схватили сразу восьмерых пожирателей смерти в весьма потрепанном состоянии. «Айрис, Виктор, вы закончили?» — нашла их посреди полок с книгами миссис Уизли, слегка усмехнувшись от вида раскрасневшейся Гриффиндорки. Но хоть оба держали в руках книги, а то мы еще хотели посетить магазин Фреда и Джорджа. «Мы могли бы присоединиться к вам чуть позже, миссис Уизли?» — спросил юноша, всем своим видом показывая, что они тут исключительно ради книг, а то тут столько всего интересного еще, не сомневаюсь. Понимающе улыбнулась женщина. Вот только я пообещала маме Айрис, что прослежу, чтобы с ее дочерью ничего не случилось, значит, должна лично ее вернуть. Рядом с Виктором мне ничего не грозит, уверенно заявила девушка. Ага, кроме самого Виктора. Продолжила потешаться миссис Уизли. Вот если твоя мама отпустит вас двоих, хоть все полки тут изучите, а пока марш за мной. Магазин близнецов Уизли под названием «Всевозможные волшебные вредилки» ярко выделялся посреди серости, наполнивший в последние месяцы косой переулок. Если остальные лавки будто соблюдали режим светомаскировки, то заведение братьев сверкало переливающимися огнями, а его витрина слева от входа была заполнена цветастыми товарами, которые подскакивали, вертелись, светились, прыгали и пищали. Витрину справа целиком закрывал гигантский плакат, темно-фиолетовый, как и вездесущие плакаты от министерства, но на нем пылали гигантские ярко-желтые буквы. Почему так всех волнует тот, кого нельзя назвать? Лучше пусть народ волнует тот, кто умеет в кишках застревать. Он хитер, он шустер, от него с давних пор, у всей страны запор. Ну, не лучшие их произведения, с сомнением в голосе сказал разглядывающий плакат Виктор, пока остальные либо посмеивались, либо ужасались, как миссис Уизли. Стишок так себе, согласилась с ним Айрис, но, похоже, что и этого для привлечения внимания достаточно. Вторую часть своей речи она произнесла, когда они уже зашли внутрь магазина, поразившись количеству находящихся там покупателей. Хоть Виктор сперва и не хотел посещать магазин близнецов, во многом, потому что до сих пор динамил их со своими артефактами, на которые они вполне отчетливо намекали, вот только теперь о своем решении не жалел. У него на минуту даже возникло ощущение праздника, будто через пару дней Рождество. «Добро пожаловать в наш нескромный магазин», — поприветствовали их будто выросшие из-под земли Фред и Джордж. «Ну как вам обстановка? Вау, тут просто волшебно», — не скрывая эмоций восхитилась Айрис, особенно на фоне остальных магазинов. «В нынешние непростые времена людям как никогда нужно веселье», — с довольной улыбкой сообщил Фред. «А мы с радостью его предоставляем», — согласился с братом Джордж, — «и совсем не задорого. Хотя мы немного удивлены, что тебе удалось затащить сюда Виктора», — усмехнулся Фред. «Ему вроде как все это не слишком-то интересно. Настолько неинтересно, что он даже перестал снабжать нас артефактами», — обвинительно произнес Джордж. «Я не давал никаких конкретных сроков», — напомнил ухмыляющийся когтевранец. «Как вы и говорили, времена непростые, дел море». «Вот так всегда», — вздохнули оба близнеца. «До нас дела доходят в последнюю очередь. Я пришлю вам в течение недели небольшую партию на пробу», — поднял руки в примирительном жесте посмеивающийся Виктор. «Хм, тогда мы можем и экскурсию вам провести», — сменил гнев на милость Фред. «Не, спасибо за предложение, но у вас и другие желающие на экскурсию найдутся», — юноша указал на других участников их закупочной кампании. «А мы лучше сами поизучаем. Ну, как пожелаете». Не расстроились его отказу близнецы и направились в сторону других клиентов. «Может, сбежим под шумок?» — предложила Айрис, посматривая за увлеченными родственниками. «Похоже, что те вполне могли и не заметить пропажу. Можно в кафе Фортескиус сходить, или в чайную Розели. Только сперва спросим у твоей мамы», — предложил Виктор, отчего девушка скорчила недовольную рожицу. «Я просто не хочу выглядеть безответственным похитителем в глазах твоих родителей. Да они прекрасно понимают, что если бы мы избежали, то скорее всего по моему желанию», — честно призналась Айрис, приобнимая руку своего парня. «Но, пожалуй, пока будем создавать у них иллюзию, что ты можешь меня сдерживать». Тут девушка улыбнулась иногда пробивающейся у нее хулиганской улыбочкой. «Ну или мы можем вернуться к изучению книжных полок Флориш и Блоттс», — намекнул ей юноша, отчего глаза девушки азартно загорелись. «К черту кафе», — решительно заявила Айрис, потянув Виктора в сторону своих родителей. «Книжные полки нуждаются в углубленном изучении». Уже на улице Виктор заметил, как три пары пяток, неподалеку от них, периодически вылезают из-под тесной мантии невидимки, благо Айрис была так увлечена целью, что ничего не заметила. Хотя она вполне могла и сделать вид, что ничего не заметила, дабы не привлекать внимание к компании гриффиндорцев. Сам же когтевранец лишь хмыкнул настырности преследователей Малфоя и решил заняться более приятными делами. В Хогвартс-экспрессе Виктор привычно приступил к занятию делами старосты, пока его не встретила третьекурсница с Пуффендуя, вручившая ему пергаментный свиток, перевязанный фиолетовой ленточкой. «Ожидаемо», — подумал про себя когтевранец, принимая свиток и благодаря девочку. «Хорошо, что я подготовился заранее, Виктор. Я буду очень рад, если вы разделите со мной обед в купе В. Искренне ваш, профессор Г.Ф. Слизнард». Неспешно двинувшись в сторону искомого купе, Виктор прибыл в него четвертым. «Мистер Вега». Слизнард обрадовался ему как родному, во всяком случае, сделал вид. «Рад видеть. Проходите, присаживайтесь. Профессор Слизнард». Ответно поприветствовал его когтевранец, протягивая заранее подготовленную коробочку, перевязанную лентой в цветах Слизерина. «Хотел в качестве приветствия вручить вам маленький подарок». Профессор с удивлением принял коробочку, открыл ее и удивился еще больше. «Засахаренные ананасы, мне правильно подсказали?» Виктор уверенно улыбнулся на удивленный взгляд Слизнарда, отчего тот ответил понимающей улыбкой. Рассуждение профессора было несложно угадать. Если принес любимую сладость, да и с такой лентой, то это прямой намек, что не только профессор изучал учеников, но один из них тоже готовился ко встрече. Более того, был уверен, что встреча произойдет, ведь не бегал же он за ними в купе старост. А из этих вводных следует один факт: в данном случае встреча будет идти на равных. «Благодарю», — слегка кивнул Слизнард. «Вас правильно проинформировали. Мистер Маклагин, мистер Билби, мистер Забини». Виктор по очереди поприветствовал сидящих за столом учеников, слегка нарушая этикет, но показывая, что он всех знает. Обрадовался ему только когтевранец Билби, но поприветствовали все. «Только, профессор, вы уж меня простите, но я не смогу порадоваться нашему общению долго, я ведь староста, обязанности требуют». Он не стал продолжать, отчасти намекая, что долгую политинформацию с ним можно и не проводить, и так знает все выгоды сотрудничества. «Ну конечно, Виктор», — Слизнард изобразил легкую печаль. «Обязанности прежде всего. Ваше отношение к своей должности весьма похвально, но, надеюсь, вы сможете с нами отобедать». «Безусловно, профессор». Виктор продолжил словесный танец. Буквально через пару минут, в ходе которых профессор поддерживал за столом легкую беседу ни о чем, в купе вошли два оставшихся гостя, Гарри и Невилл. «Гарри, мой мальчик», — воскликнул Слизнард при виде вошедших и вскочил на ноги. «Рад видеть, рад видеть. А вы, должно быть, мистер Лонгботтом?» Невилл кивнул. По приглашающему знаку Слизнарда гриффиндорцы уселись друг против друга на единственные оставшиеся места, у самой двери. «Ну-ка, вы здесь всех знаете?» — спросил Слизнард Гарри и Невилла. «Вот Блейз Забини с вашего курса». Забини ничем не показал, что узнает их. Гарри и Невилл ответили ему тем же. «Это Кармак Маклагин. Вы, быть может, встречались?» «Нет», — ученик седьмого курса гриффиндора Маклагин поднял руку в знак приветствия. Гарри и Невиллу кивнули в ответ. «А это Маркус Билби. Не знаю, знакомы ли вы?» Билби натянуто улыбнулся, получив похожие ответы. «Ну и, как я полагаю, с Виктором Вега вы знакомы?» — практически утвердительно спросил Слизнард. Оба гриффиндорца обрадованно поприветствовали когтевранца, получив не менее радушный ответ. «Ну вот и прекрасно», — с удовольствием проговорил Слизнард. «Я смогу получше со всеми вами познакомиться. Берите салфетки. Обед из моих собственных припасов. Насколько я помню, в тележке по вагонам развозят главным образом лакричные волшебные палочки. Это не для стариковского пищеварения. Кусочек фазана, Билби». Билби вздрогнул и покорно взял здоровенный кусок, примерно с половину фазана. Виктор, давно уже выяснивший, что волшебник может питаться хоть раз в сутки, принимая суточную норму питания, кроме физической трудности подобного разового приема пищи, никаких последствий для организма это не несет, плотно поел утром. Сейчас есть особо не хотелось, но и получить вторую половину фазана он не хотел, поэтому постарался занять всю площадь тарелки маленькими порциями разных блюд. «Я сейчас как раз рассказывал Маркусу, что имел удовольствие учить его дядюшку Дамокла», — сообщил Слизнард Невиллу и Гарри, одновременно пустив по кругу корзинку с булочками. «Это выдающийся чародей, совершенно выдающийся, и орден Мерлина получил по заслугам. Вы часто видитесь с дядей, Маркус?» К несчастью, Маркус только что набил рот фазаном. Торопясь ответить, он слишком резко глотнул, посинел и начал задыхаться. «Анапня», — спокойно произнес Слизнард, направив волшебную палочку на Билби, дыхательные пути у которого сразу же прочистились. «Энни не слишком часто, пропыхтел Билби со слезами на глазах. «Ну, конечно, он, вероятно, человек занятый», — сказал Слизнард, вопросительно глядя на Билби. «Едва ли он изобрел волчье противоядие без долгой и тяжелой подготовительной работы». «Да, наверное». Билби, видимо, не решался откусить еще фазана, пока Слизнард не закончил его допрашивать. «Он, понимаете, они с моим папой не очень ладят, так что я о нем не так уж много знаю». Он замялся и умолк. Слизнард одарил его холодной улыбкой и тут же повернулся к Виктору. «А теперь мне бы хотелось поговорить о вас, Виктор», — сказал Слизнард. «О вас отзываются исключительно в превосходных эпитетах. И лучший ученик курса, причем каждый год, и блестящий участник Кубка Огня, которого смог остановить только взрослый пожиратель смерти, и то, ценой своего здоровья и свободы». Тут профессор явно указал, что он знает больше других, одновременно приводя в изумление всех сидящих за столом, кроме знавшего о случившемся с лжегрюмом Гарри. «Меня с детства приучали добиваться наилучших результатов, ради самого себя, своего развития». Виктор пожал плечами, показывая, что вот так это просто. «А что до Кубка Огня, то прости, Гарри, но я рад, что не стал победителем. Я бы просто умер». Он благодарно кивнул парню, который ответил смущенной улыбкой. «Ваши родители, это ведь они приучали вас к постоянному развитию?» — спросил немного сбившийся Слизнард, на что получил утвердительный кивок. «Так вот, они выполнили блестящую работу. Тем удивительнее, что про них ничего не известно в магическом мире». Профессор отвесил намек и заинтересованно посмотрел на когтевранца, ожидая ответа на незаданный вопрос. «Они живут и работают исключительно в магловском мире». Виктор спокойно пожал плечами, будто не понимая намека. «Магический мир им не сильно интересен, да и более опасен». «Не интересен?» – удивился Слизнард, на время забыв про свой намек. «Просто магловский мир на голову превосходит магический в разрезе комфорта и развлечений». Когтевранец позволил себе легкую усмешку. «Да и чем бы тут занимались мой отец и дед, которые там торгуют землей? В магической Британии сделки по покупке даже крошечных участков крайне редки, практически отсутствуют в сравнении с магловским миром». Сидящие за столом совершенно явственно поражались словам юноши, а некоторые даже забывали жевать. И это еще Виктор не стал говорить, что его дед считает магов нищими. «Хотя я и не утверждаю, что магловский мир во всем превосходит магический», — добавил Виктор, пока Слизнард переваривал информацию, пару раз даже пробежавшись глазами по его одежде. «Например, в нем нет мгновенных перемещений или летающих метел». Тут юноша слегка улыбнулся, заметив, что обстановка немного разрядилась. «Я уж не говорю про палочки, для замены функций которых маглам требуются сотни инструментов, десятки слуг и опять время. А вы к какому миру склоняетесь?» Слизнард все-таки задал вопрос, причем смотрел явно заинтересованно. «Я бы не хотел делать выбор», — честно признался Виктор. «У каждого из миров есть свои весомые преимущества и недостатки. Я уже научился жить в обоих мирах, так что скорее всего в обоих мирах и буду жить. Но я наслышан, что вы фактически возродили умершие искусства артефакторики», — вспомнил профессор, заметно встрепенувшись. «А быть единственным артефактором, да еще и такого уровня, это ведь золотое дно. Скажу вам по секрету, профессор», — заговорщицки сказал когтевранец, обменявшись с мужчиной хитрыми улыбками. «Я этого добился, объединив достижения обоих миров». «Значит, вы считаете, что идеальным было бы черпать лучшие из обоих миров?» Слизнард сделал правильный вывод. «Но не будет ли это нарушением статута?» «Пока что я даже близко не приближался к его нарушению, и впредь не намереваюсь», — честно ответил Виктор. «А сейчас простите меня великодушно, но я должен вернуться к своим обязанностям старосты факультета». «Да, конечно», — встрепенулся профессор, вспомнив об их договоренности. «Вы дали мне много пищи для размышлений, так что заходите в любое время». В стучащем колесами составе Хогвартс-экспресса было непросто обнаружить крадущегося под мантией невидимкой Поттера, но Виктор его заранее ждал. «Ну и куда вы спешите, мистер Поттер?» — спросил он у явно все понявшего парня, после чего поманил его за собой в ближайшее купе. Собственно, он ждал парня тут именно потому, что купе было пустым. «Ты что, вообще все видишь?» — с отчаянием в голосе спросил Гарри, снимая мантию и следуя за ним в купе. «Нет, не все, иначе профессорам Дамблдору и Флитвику не удавались бы их походы по кабакам», — пошутил когтевранец, запирая дверь, глядя, как расширяются глаза у гриффиндорца, явно принявшего его слова за чистую монету. «Не то, чтобы у меня были силы или желание их остановить. мне надо идти. Малфой что-то задумал», — пылко прошептал парень, явно рассчитывая на понимание у того, кто отчетливо проявил себя недругом белобрысой семейки. Вот только откуда и с чего у него такие предположения, говорить он не стал. Что мог такого задумать этот придурок? Пренебрежительно фыркнул староста факультета умников, присаживаясь на диванчик. «И даже если он что-то задумал, ты вообще на что рассчитывал, заползая в одиночку в логово змей? Я думаю, что он стал пожирателем смерти», — практически прошептал Гарри, предварительно окинув взглядом ближайший видимый участок коридора. «Не думаю, что он мог бы понадобиться тому в такой роли», — усомнился Виктор, сам будучи неуверенным в такой возможности. «Но даже если это и так, зачем тебе следить за ним в поезде?» «Ну, я подумал, что смогу подслушать, о чем он общается с другими слизеринцами», — слегка неуверенно заявил Поттер, вызвав у своего собеседника скептический смешок. «С чего бы ему делиться своими коварными планами с другими?» — спросил когтевранец, явно показывая сомнения в данной версии, особенно учитывая, что большинство слизеринцев его не сильно уважают. «Он не дополнил только в том числе и моими усилиями». «Ну не знаю», — неуверенно ответил гриффиндорец, занимая место напротив собеседника, но тут же возмутился своей растерянности. «Но ведь что-то надо делать. Не проще ли проследить за ним в школе?» — Виктор задал очевидный для себя вопрос. «Ведь если у него и есть коварные планы, то исполнить их он сможет только в Хогвартсе». У Гарри мгновенно загорелись глаза, явно показывая охвативший его энтузиазм. Правда, длилось это недолго, и у парня поникли плечи. «Это будет непросто, замок большой, а карту мародеров у меня забрал Дамблдор после Кубка Огня», — честно признался Поттер. «Так что одной мантии будет недостаточно». «Ну, у тебя карту он, может, и забрал», — лукаво улыбнулся когтевранец. «Вот только ее аналог есть и у меня». «Правда?» — Гарри вернулся к недавнему восторгу. «И ты дашь мне ей воспользоваться?» — это он спросил уже с отчетливым недоверием в голосе. «Извини, ей физически не может пользоваться никто, кроме меня», — Виктор развел руками, будто бы действительно извиняясь. «Но я могу отслеживать все передвижения Малфоя и сообщать тебе о подозрительных. Но это ведь тебе придется постоянно следить за картой». Поттер вполне здраво усомнился в подобной возможности, вот только исходил он из особенностей утерянной им карты. «А у тебя, насколько я знаю, свободного времени почти нет. В этом и отличие наших карт, в том числе не позволяющие передавать мою. Она может записывать перемещение нужного мне живого существа без моего участия». Виктор довольно улыбался, отвечая, испытывая настоящую гордость за свое творение, ну и слегка хвастаясь. «Мне достаточно будет просмотреть все передвижения объекта в ускоренном режиме и получить результат, или вообще задать области, в которые он не должен заходить, после чего получать предупреждение о попытках проникновения в них». «Твоя карта и это может?» — поразился Гарри, причем в его голосе не прозвучало ни грамма зависти. «Вообще, среди многочисленных недостатков, вроде лени в учебе или любви к квиддичу, зависть у парня точно отсутствовала, что многое искупало в глазах когтевранца. А откуда ты такую взял? Можешь не отвечать, если это секрет», — быстро поправился он. «Не секрет», — Виктор продолжил улыбаться. «Я ее сам создал, на основе рун. Именно поэтому и не могу никому передать, она просто не будет работать у другого». «Круто», — восхитился Поттер, после чего задумчиво почесал затылок и смущенно спросил. «Наверное, у меня и шанса нет повторить такой артефакт?» «В данный момент нет, тебя просто не возьмут изучать руны», — честно ответил когтевранец, не получив в ответ ни малейшего следа расстройства, только легкий кивок головой. «Но это не означает, что ты не можешь изучать этот предмет после окончания школы. Кто его знает, вдруг понравится», — слегка обнадежил он парня. «Спасибо, что помогаешь, опять», — сказал Гарри. «Я уже и сам понял, насколько дурацкой была идея лезть прямо в логово к змеям». «Всегда пожалуйста», — ответил Виктор, одновременно отпирая дверь. «А теперь предлагаю разойтись по своим купе, ты только мантию накинь, на всякий случай». Совет был принят с благодарностью, и из открывшейся двери купе вышли двое невидимок, отправляясь каждый в свою сторону. Глава 35. Новые преподаватели. Как Виктор и ожидал, появление нового профессора, как и все песни шляп, как и все распределения, ей уже померкли, когда Дамблдор объявил, что Снейп займет должность преподавателя защиты от темных искусств. «Ну, похоже, что с ней можно поздравить. Лайза пришла в себя первой». «Ага, сбылась его мечта». Вторым отошел от шока Энтони. «Главное, что у нас опять появится толковый преподаватель Зати», — озвучил поддержанное всеми мнение Терри. «А кто этот Слизнард?» — понизив голос, спросила Сью. «Он хороший зельевар, вообще-то, Гораций Слизнард является мастером зельеварения, довольная, что может просветить всех присутствующих», — сказала Мариетта Эджком. Она даже не догадывалась, что в прошлом году на тоненького прошла мимо проклятия на списке Гермионы, поэтому была бодра и весела. Он был преподавателем зельеварения и деканом Слизерина до Снейпа, которого сам и учил. Немного задумавшись, добавила она: «Ну, на мой взгляд, рекомендации у него отличные», — улыбнулся Майкл, а остальные лишь согласились с ним. На этом их разговор прервался, потому что свою речь продолжил Дамблдор, напоминая всем о развязанной Волдемортом войне и предупреждая об опасностях и мерах безопасности. Виктор слушал его вполуха, потому что у него на этот год были совсем другие планы. Однако, как только он закончил эту свою речь, сразу улыбнулся и объявил: «Но сейчас вас ждут уютные, теплые постели, какие только можно пожелать, и главное, ваша задача на данный момент – хорошенько выспаться перед завтрашними уроками. А потому давайте скажем друг другу: спокойной ночи, пока». После этих слов Виктор привычно собрал первокурсников и повел в гостиную Когтеврана, на ходу проводя экскурсию и объясняя правила, среди которых добавилось одно: в замке существует один персонаж-весельчак, полтергейст Пивс, обычно достаточно зловредный, но вам его опасаться не стоит, так что при его появлении не паникуйте, пока вы на него не нападете, он вас не тронет, но он может напасть на других первокурсников, в этой ситуации просто отойдите в сторону, ну, или наоборот подойдите поближе, так вы сможете их защитить. А почему именно на нас не нападет? Задала вопрос одна из первокурсниц. Потому что у меня с ним договоренность, по которой он не трогает первокурсников Когтеврана, ответил ей с улыбкой Виктор. Считайте это привилегией вашего нового факультета. А завтра я вам расскажу об еще одной привилегии, вкусной, но это строжайший секрет нашего факультета, добавил он, заговорщицки подмигнув изрядно повеселевшей группе новобранцев. После первого в этом году завтрака все остались сидеть за столами, потому что профессор Флитвик раздавал расписание занятий. Вернее, всем курсам кроме шестого он просто отлевитировал их, а шестым занялся собственноручно. «Мистер Вега», — бодро обратился он к своему любимому ученику, — «пожалуй, вы продолжаете удивлять, у вас в списке больше всех предметов, целых 8 наименований». На этих словах профессора все сверились со своими листками, обнаружив, что максимум был у Лайзы 6 предметов. «Откуда 8-то?» – удивился Майкл, когда профессор отошел. «Все обычные, кроме истории магии, которую не взял никто, плюс руны и нумерология», – ответил Виктор. «Травология-то тебе зачем?» – спросил Терри, явно не понимая этого выбора друга. «Главная причина – это предмет, в котором очень много практики, которую я не смогу получить по одним лишь только книгам», – честно признался Виктор. «Ну а астрономия?» – задала вопрос уже Сью. «Интересный предмет, плюс занятия глубокой ночью, а я все равно мало сплю», — честно ответил староста. «Да и ночь, звезды, красота, а мы и не знали, что ты такой романтик», — хитро улыбнулась Падма. «Научился за последние 2 года», — с ухмылкой ответил Виктор, намекая, что приобрел навыки вынужденно. После получения расписаний старосты распределили очередность сопровождения первокурсников на занятия, так чтобы и самим не бегать через весь замок, после чего разошлись в разные стороны: Виктор сопроводить учеников и на руны, а Падма отдыхать до Зати. На самих рунах ничего особо в составе не поменялось, кроме того, что остались только Дафна, Гермиона и 3 когтевранца. Все они хоть и ныли какой это сложный предмет, но он был интересным, а организованный Виктором кружок совместного изучения рун изрядно облегчал их изучение. Вот так и получилось, что остались только члены этого самого кружка. Само первое занятие изучения древних рун особых сюрпризов не принесло, чего нельзя сказать про полученное после него домашнее задание, после объявления которого все дружно вздохнули и грозно посмотрели на Виктора, будто он их сюда заставил прийти. Все, что оставалось юноше, это ободряюще улыбнуться, показывая, что их кружок снова в деле, а самому задуматься: может, все же стоило выкинуть парочку предметов? Перед кабинетом защиты от темных искусств Виктор оказался одним из последних, так как сопровождал первокурсников. Стоило когтевранцу подойти со спины к Айрис, которая обсуждала что-то с Дафной, как дверь распахнулась, пропуская наружу Снейпа. Все разговоры мгновенно стихли, А ведь Виктор как раз хотел перекинуться парой слов со своей девушкой. В класс, обведя толпу взглядом, приказал Снейп. Внутри привычного помещения было совсем непривычно, явно отображая характер и стиль нового преподавателя. В комнате было темнее, чем обычно, потому что занавески на окнах были задернуты, класс освещался свечами. На стенах красовались новые картины, в основном изображавшие людей в мучениях, со страшными ранами или невероятно искаженными частями тела. Ученики рассаживались молча, нервно оглядываясь на зловещие картины. Возможно, именно из-за такой обстановки присутствующие не сразу заметили, как Виктор подхватил Айрис под локоток и утащил за парту на нейтральной территории, где группировались пуффендуйцы. Снейп лишь окинул их взглядом, в котором читалось легкое удивление, изобразил намек на ухмылку и обратил свое внимание на остальных учеников. «Я не велел вам достать учебники», — сказал Снейп, остановившись возле учительского стола. Часть пуффендуйцев и гриффиндорцев поспешно запихнули учебники обратно в сумки. «Пока что просто послушайте меня, и попрошу не отвлекаться». Его черные глаза прошлись по лицам учеников, будто заново изучая лицо каждого. «Насколько мне известно, за время учебы у вас сменилось 5 преподавателей по этому предмету. Естественно, у каждого из этих преподавателей были свои задачи и свои методы. При таком бессистемном обучении меня удивляет, что многие из вас все-таки наскребли проходной балл на экзамене СОВ по данному предмету. Еще больше меня удивит, если все вы справитесь с объемом работы на уровне жаба, значительно более углубленным и обширным». Снейп говорил, понизив голос. Он двигался вдоль стены в обход класса, и ученикам приходилось выворачивать шеи, чтобы видеть его. «Темные искусства», — говорил Снейп, — «многочисленны, разнообразны, изменчивы и вечны. Бороться с ними — все равно, что сражаться с многоголовым чудовищем. Отрубишь одну голову, на ее месте тут же вырастает новая, еще более свирепая и коварная, чем прежде. Это битва с противником, непостоянным, неуловимым, вечно меняющим обличье, и уничтожить его невозможно». Виктор, как и все остальные ученики, слушал профессора очень внимательно, но не отказал себе в удовольствии свесить руку между собой и Айрис, которая сразу поняла намек и свесила свою руку, после чего они переплелись пальцами, хоть так общаясь, через тепло руки дорогого тебе человека. «Следовательно, ваша защита», — чуть громче продолжал Снейп, «должна быть такой же изобретательной и гибкой, как те искусства, которые вы пытаетесь одолеть. Эти картины», — он на ходу махнул рукой в их сторону, «дают довольно точное представление о том, что происходит с человеком, подвергшимся, к примеру, воздействию заклятия Круциатус». Он указал на изображение волшебницы, скорчившейся и кричащей от боли. Но некоторые взгляды ненадолго обратились и на Виктора. Испытавшим поцелуй Дементора, на картине волшебник бессильно привалился к стене, безучастно глядя прямо перед собой пустыми глазами, или спровоцировавшим нападение Инфернала, кровавая каша на земле. «Значит, Инферналы действительно появились?» — тоненьким голоском спросила Парвати Патил. «Это уже точно известно, он их использует. В прошлом темный лорд использовал инферналов», — ответил Снейп, — «а значит, имеет смысл исходить из предположения, что он может использовать их снова». Итак, он двинулся вдоль противоположной стены, возвращаясь к учительскому столу, и снова ученики, как завороженные, провожали его глазами. Темная мантия развивалась у него за спиной. «Полагаю, вы абсолютно не знакомы с невербальными заклинаниями. В чем состоит преимущество невербальных заклинаний?» К явному удивлению Снейпа, руки всех когтевранцев, Гермионы, Айрис и Дафны взлетели вверх. «Очень хорошо, мисс Поттер», — он произнес это, кинув сложный взгляд на Гарри. Виктор был уверен, что там было что-то вроде: «Кто бы сомневался, кому достался весь ум, а кому вся наглость. На мой взгляд, главным достоинством невербальных заклинаний является их скорость». Айрис встала из-за парты, временно разорвав телесный контакт со своим соседом, и обстоятельно отвечала: «Еще одним преимуществом может являться элемент неожиданности для противника, но против опытного волшебника этот эффект ничтожен, так как он и без вербальной формулы сразу поймет, что за заклинание против него применили». «Отличный ответ, мисс Поттер». Обычно Снейп произносил эту фамилию чуть ли не как ругательство, но сочетание «мисс Поттер» такого оттенка в его речи не имело. «Садитесь, 5 баллов Гриффиндору». По рядам гриффиндорцев и слизеринцев пронесся изумленный вздох, а Рон даже что-то возмущенно зашептал своему другу, который, к удивлению Виктора, сразу его оборвал. «Полагаю, что вы, как входящая в группу мистера Вега в дуэльном клубе, владеете невербальными заклинаниями?» — спросил Снейп, на что получит утвердительный ответ. «Тогда не могли бы вы вместе с мистером Вега, раз уж вы так удачно сели вместе, продемонстрировать всему классу владение невербальными заклинаниями?» Взмахом руки он пригласил их выйти перед рядами парт. Виктор не понимал, что за игру затеял Снейп, но говорил он вполне благожелательно, по меркам ужаса подземелий, конечно, так что можно было предположить очередное макание Гарри, либо еще кого. Правда, еще существовал вариант, что он их специально выделяет, но он был непонятен и маловероятен. Выйдя на площадку между партами и столом преподавателя, Виктор и Айрис привычно обменялись салютами и начали неспешно обмениваться заклинаниями порчи, принимая их на обычные щиты. Не заметив, чтобы Снейп их останавливал, они стали постепенно увеличивать темп и добавлять в качестве защиты отклонения порчи, что было намного сложнее в исполнении, но они оба справлялись. Боже мой, как она прогрессирует после всего полутора лет занятий по структурированию разума. Пронеслось в голове у Виктора, от осознания скоростей, на которых они работали. Конечно, для него самого это была не очень высокая скорость, но он был готов на что угодно спорить, ни один другой ученик в Хогвартсе на такую скорость просто не способен. Хотя, возможно, ей сильно помогает, что она занимается под руководством опытного наставника, а не сама по себе. Раздался громкий хлопок, и оба поединщика на пару секунд закрылись щитами, как того требовали правила дуэльного клуба, во избежание случайных попаданий заклинаний. Опустив щиты, они увидели явно довольного профессора. Отличная работа. По 10 баллов Гриффиндору и Когтеврону. Снейп очередной раз шокировал всех присутствующих. Возвращайтесь на свои места. Пока удивленные, но довольные Виктор и Айрис возвращались за свою парту, все остальные ученики не сводили с них шокированных глаз. Особенно много внимания привлекала к себе огненноволосая девушка. Гриффиндорец заработал за одно занятие у Снейпа 15 баллов. Да она войдет в легенды.